С учетом того, что она все еще сидела на полу в традиционной японской позе, подогнув под себя ноги, выглядело это интересно, в общем, выглядело. И я ни за что не поверю, что эта чертовка не понимает, как она себя сейчас подает. Положение спины, взгляд, разворот плеч, точь-в-точь суккуба, изображающая невинную монашку. Пришедшая в голову информация о суккубах заставила меня дернуть бровь, а уж от пласта информации о их способах соблазнения смертных, способах испития жизненной силы и специфической сексуальной магии, в штанах начало становиться тесно. Только отсечение эмоций спасло меня от конфуза, когда я повернулся к Сигуре со сковородой в руках. Без этого с ее ракурса как раз можно было бы разглядеть, насколько я возбужден. С каменным лицом я взял кусок курицы палочками и уже собирался положить его на тарелку, как меня снова прервала Сигуре. «Просто кинь, я разрежу». Это уже было откровенное заигрывание. Дикое, странное, хотя второе только с человеческой точки зрения, но именно что заигрывание. С человеком, с которым ты всего пару раз говорила, и все так себя не ведут, а потому назревает очевидный вопрос, почему же она так себя со мной ведет. Сигура же тем временем несколькими точными движениями нарезала кинутый кусок, так что он упал на тарелку небольшими кусочками, которые было бы удобно брать палочками. Красуется, причем даже не своими навыками нарезки мяса, с ее возможностями она так и грузовой автомобиль нарежет, сколько своей полезностью. Такое чувство, что она в диком лесу росла, но по сути мне сейчас демонстрировали, что она и в быту полезна, а значит, можно брать эту женщину в дом. Чисто дикарский подход к построению отношений, максимально практично и без лишних рассусоливаний. Показывают товар лицом, так сказать, и при всей моей симпатии к Сигуре, как к специалисту, надо бы расставить все точки над «и». «Ты ведь помнишь, что у меня уже есть девушка?» Она кивнула. «И немного странно влазить в наши отношения со стороны. Если во время рыбалки окажется, что на эту реку приходит медведица, будет странно отдавать ей всю рыбу, не попробовав отбить свою добычу», отозвалась она спокойным тоном и склонила голову в сторону. «И я не встаю между вами, просто стою в стороне». «Ага», стоит и манит пальчиком. «Но некая логика есть. Пускай Саика с ней не согласится. Ну и моя девушка оказалась права. Оставаться с Сигурой наедине точно не стоит. Просто чтобы не превращать наши отношения с Саика в идиотскую подростковую драму с подозрениями в измене и вполне реальными изменами. Уж с самим собой можно быть честным. Когда тебе настолько откровенно намекают на возможность несколько углубить отношения, удержаться сложно. Ведь Саика я уже хорошо знаю, в том числе и со стороны закидонов, которые мне не очень-то нравятся, а про Сигуру мне известно пока только то, что она пытается ко мне подкатить, и у нас с ней общие интересы в виде шикарной кузницы. Банальный самообман и игра на собственных чувствах. Но обман столь сладкий, что даже люди, уже не раз обжегшись и заканчивающие отношения разводом, увлекают сами себя в ловушку очередного обмана. А меня опять поймала система с ее самыми неожиданными знаниями. Мало мне было демонов похоти, теперь еще и всякая околопсихологическая муть в голову лезет. Я очень надеюсь, что ваши игры в итоге не скатятся в банальную потасовку или, еще хуже, кровопролитие. Все еще с приглушенными эмоциями замечаю, отчего банальная просьба не усугублять прозвучала скорее как угроза. «Мы не будем доводить до такого», — легко согласилась Сигуре, все же встав с пола, чтобы поставить тарелку на стол и взять оттуда новую, заодно укладывая на сковороду новую порцию курицы. Что-то внучка старейшины долго возится с переодеванием, если она убежала именно за этим. «Как ты освоилась с огнем Прометея?» Решаю перевести тему разговора. «Интересно, ни с чем сравнить. Я пробую разное», — отвечала он рубленными фразами, с заметными паузами между ними. «Я хотел воспользоваться твоей кузней. Мы можем поработать вместе и показать, что у нас получается с этой силой, и что будем ковать». Тон Сигуры почти не изменился, зато внешнее движение ки почти полностью прекратилось. Она перестала нарочито демонстрировать свою заинтересованность и взяла свою силу под полный контроль, что и ожидалось от мастера Акашита. «Мы с тобой начали оружие под руку ученика, и я не против его завершить», пожимая плечами. «Хотя мне самому нужно оружие для себя и некоторых моих товарищей. Оружие, способное убить бога. Осталось только решить, кто будет третьим в кузнице, чтобы быть последовательным и не оставаться с искусительницей наедине». Пока же Такаши занимался своими делами, а мастера Ридзанпаку тренировали своего ученика, Множество других мастеров боевых искусств по всему миру решили связаться между собой по видеосвязи, чтобы обсудить недавние события в Японии. Это были мастера, проповедующие Сацудзинкен убивающий кулак, антипод Кацудзинкен кулака жизни Рёдзампаку. Они организовали свой собственный орден, который назвали Тьма, и ставили перед собой целью уничтожения слабых и культивирования сильнейших мастеров и школ боевых искусств. Их очень заинтересовали новости, принесенные одни из высших мастеров организации, божественный кулак Масагэцу, герой ордена Феникса, смог принести очень интересные сведения. Камура Такаши, неизвестный и, на вид, молодой парень, что представился мастерам Рёдзампаку, как путешественник во времени. Это звучало как полный бред, но позже произошло что-то, что как минимум заставляло присмотреться к этому человеку. Я сам был в Токио в тот момент и мог чувствовать его силу, а позже поговорил с мастерами, что ему противостояли, заметил Масагэцу. Надо сразу начать с того, что его сила хоть и похожа на ки, но он скорее имитирует духовную силу, чем реально использует ее. Какой-нибудь экстрасенс, религиозный фанатик, использующий силу богов, или полукровка с человекоподобной тварью, тут же предположил неугомонный смеющийся кулак Диего Карлос. Несмотря на свою любовь к показухе и шумным выступлениям, репутация у Диего была крайне хорошая. Начав как обычный рестлер, он развил свои навыки сражаться до уровня сильнейших мастеров Бимира, что признавали все наследники старых школ и именитых мастеров. Поэтому и Масагэцу не разозлился, что его перебили, а ответил на вопрос: «Если верить тем, с кем я говорил, то все и сразу». Сначала он назвал себя магом, потом его назвали убийцей богов. Переговорщиком из ордена Феникса он представился как Прометей, а потом призвал самую настоящую огненную птицу, которая ластилась к нему как собачонка, и назвал ее тем самым Фениксом. Вряд ли он действительно Прометей, Диего картинно приложил указательный палец к подбородку. По легенде тот парень плохо кончил, но как сценический псевдоним неплохо, есть в этом некоторый драматизм. Легенды часто лгут нам, мрачно заметил странствующий бог Хонга Акира, дернув щекой, на которой был шрам от рваной раны. Тогда они, трое друзей, увлекающихся карате и мечтающих стать мастерами би, очень хорошо усвоили, что легенды лгут. Например, вампиры ни хрена не боятся крестов или солнца. После чего их стало двое, и похоронив своего друга, Акира и Сакаки навсегда разошлись в разные стороны. «Нас всех очень мало интересуют легенды», — холодным тоном отозвалась очаровывающий кулак Кусина Домикома. Она и сама была своеобразной легендой, как в отношении своего боевого искусства, так и в плане своего возраста. Молодая на вид женщина, которой на самом деле уже больше века. Некоторые мастера, что присутствовали при этом разговоре, даже иронично подумали про себя: уж не сыном ли этой ведьмы является вдруг появившийся маг. Мысли эти были исключительно ироничными, но все же они мелькали у многих, кто знал об очаровывающем кулаке хоть что-нибудь. В тот момент я был за городом и ощутил лишь самые малые отголоски происходящего. Агата из Синсы, один из новичков в тьме, бывший ученик Рёдзанпаку, что изменил философии Кацудзинкен и начал оттачивать искусство убивать противников. Но у меня есть и свои интересы в городе, так что я думаю попробовать выйти на контакт с этим Такаши. Пойдешь к нему один? Масагэцу задумчиво встряхнул бутылку с байцзю, китайским напитком, наиболее близким к русской водке. Или нужна будет помощь? Китаец не имел никакого желания сейчас соваться к непонятному парню. После обнаружения наследия Феникса, после обнаружения то ли убийцы богов, то ли живого бога и, конечно же, после прямого конфликта с этим богом, в ордене Феникса начались серьезные брожения, и все это сверху осложнялось вмешательством Кинсе в конфликт с Такаши. Хоть текущий глава и спас ситуацию, разрешив ее более или менее мирно, пускай он продолжает контактировать с Рёдзанпаку и самим проблемным парнем, его капитуляция и клятва покрыла его, ну пусть будет позором, хотя термин не совсем уместен. Никто не принижает заслуг Кинсе, и все понимают, но быть главой ордена Феникса он больше не может. Поэтому Сагэцу сейчас намного интереснее было вернуться в Китай. У него были все шансы, если не самому встать во главе ордена, то хотя бы попытаться подвинуть некоторых сторонников Кацудзинкена среди высших мастеров. Непонятного мага же пока возьмет на себя Кинси со стороны ордена Феникса, а Агата из Синсей со стороны тьмы. «Спасибо, но я достаточно самостоятельный мальчик», — с иронией улыбнулся Агата, даже не заметив, как проглотил наживку Сагэцу. Китаец скрыл улыбку, приложившись к фляге алкоголем. Пускай самонадеянный щегол побегает, а то и подерется, в то время как Сагэцу займется своими делами и придет на все готовенькое. Глава 43. Пока я думал, кого бы можно было пригласить в кузницу третьим номером, просто чтобы не оставаться с симпатичной девушкой наедине и не искушать себя сверх меры, Сигура решила не сидеть без дела. Она поднялась на ноги, попутно отложив пустую тарелку прямо на пол, и подошла ко мне. Дальше был самый настоящий цирк, по-другому это не назовешь. Сначала мастерица холодного оружия пыталась заглядывать мне в лицо, потом просто повертелась вокруг, забралась на потолок и свесилась рядом, благо что не над самой плитой, так что можно было не волноваться о попадании пыли или волос в еду. Видя же, что я никак не комментирую ее выкрутасы, Сигура решила пойти дальше и потыкала меня пальцем в щеку. «Если тебе что-то нужно, то об этом можно просто попросить». Мне не совсем были понятны эти странные шевеления. Наверное, это какая-то игра или даже заигрывание, учитывая наш разговор только что. Вот только смысл этого заигрывания от меня ускользал. «Оружие для убийства Бога», — повторила она мою фразу. «Хочу на это посмотреть. Сначала нужно дождаться Миу, чтобы она вновь взяла на себя приготовление ужина». Отмечаю очевидный факт. «Да и само оружие нужно сначала выковать. Я думаю над катаной под руку Саика. А ты?» Саика и ее оружие Сигуры не очень интересовали. «Я могу пользоваться чем угодно, но стоит подумать над арсеналом всей сборной группы, а потом уже и себе что-то выбрать», — пожимаю плечами. «По идее совершенно все равно, кто и чем пользуется, так как реальная жизнь отличается от компьютерных игр с балансом классов и вооружения. В реальности куда большее значение играет умение пользоваться оружием, а не то, какое оружие у тебя в руках. Вот только мне, как магу, в принципе все равно чем пользоваться. Я куда вероятнее буду шмалять в противника издалека чем-нибудь магическим, а не лезть в ближний бой. И так надоело уже травмировать руки в каждом серьезном бою. Но и совсем пренебрегать оружием ближнего боя было бы глупо». «Похоже, важно», заметила Сигура, скорее всего намекая, что она, как и я, может пользоваться чем угодно. «По-моему, наша похожесть – это что-то совершенно естественное. Оружейник просто обязан знать хотя бы базовые принципы работы с оружием, которое он делает. Просто для того, чтобы делать надежное и удобное в использовании оружие, а не красивую поделку по мотивам. Касательно же свойств оружия, то думаю, ты и так знаешь, что настоящий мастер меча и травинкой, зажатой меж пальцев, сможет рассечь стальную пластину. Просто чтобы не фокусироваться на нашей похожести, решаю описать, что мне нужно. Это можно делать десятками способов, но самый ликвидный, как по мне, заключается в правильном укреплении и усилении оружия, которым владеешь. Соответственно, чтобы при усилении получать как можно больше отдачи, нужно, чтобы и базовые характеристики были на высоте. Сигура на это сначала задумалась, а потом выбежала из кухни. Мне кажется, или тут что-то не так, уже вторая девушка убегает отсюда, в то время как я, как дурак какой-то, стою тут и жарю курицу на ужин совершенно левым для меня людям. Выглядит как начало какого-нибудь анекдота. Ради интереса я даже начал отслеживать перемещение Сигуры по храму Акашитов. Благо она полыхала внутренней силой так, что отследить ее путь под Адзё можно было легко и не отвлекаясь от готовки. Но сама ситуация была настолько странной, что я был готов просто через системы быстро все приготовить и пойти уже выяснять, что тут творится. Сигура же быстро дошла до помещений, где у нее была оборудована кузница, дошла до дальней стены, где, как я помнил, была стойка с десятком разных катан. Дойдя до ней, она тут же двинулась обратно, так что можно более или менее уверенно предположить, что мастерица холодного оружия взяла что-то со стойки. И если я хоть что-то смыслю в людской психологии и в поведении конкретно Сигуры, то передо мной сейчас будут хвастаться. И действительно, не прошло и пары минут, как она снова высунулась из ниши в потолке и разве что в лицо не ткнула мне катаной. К счастью, клинок покоился в ножнах, и все это сверху еще дополнительно все это было обмотано каким-то то ли бинтами, то ли просто белой тряпкой. Вот, очень информативно выдала Сигура. Хочу знать, достаточно это для убийства Бога или нет. И вот вроде тихо она это сказала, а я буквально печенкой почувствовал, как напряглись остальные мастера в храме Акашитов. Даже старейшину удалось засечь, тот был за Дадзё. Может, в саду работал или просто медитировал на природе. И может, я чего-то не понимаю, но вряд ли он это от чувств так внутренней силой полыхнул. Старейшина не может быть эмоциональным мальчишкой просто по определению, а значит, он специально обозначил свой интерес. Вопрос только один. А нахрена он это сделал? Я просто отказываюсь понимать логику этого человека. Да и остальные акашиты для меня те еще оригиналы. Бог богу рознь, несмотря на собственные слова, я с интересом взялся за протянутую мне катану. Очередная порция еды жарилась на сковороде, и раз уж я смог ощутить всех обитателей храма, то стоит напомнить одной девочке о брошенном ею деле. Позовешь Миу обратно за плиту, пока я буду осматривать оружие, я сама умею, уверенно заявила Сигуре, и тут же перевела взгляд на сковороду, изображая полное погружение в процесс сготовки. В ответ на это мне оставалось только пожать плечами. Умеет так умеет, верить в это я, конечно, не буду, но и спорить не собираюсь. В конце концов, я не обязан заботиться о сохранении ужина акашитов больше, чем сами акашиты. Так что с чистой совестью отдаем остатки курицы на растерзание Сигуры и принимаемся за осмотр клинка. Я не соврал, когда говорил, что боги не равны друг другу. Какой-нибудь Лоч Жень-Жень, покровитель нищих и цирюльников в китайском народном фольклоре, и какой-нибудь Индра из индийской религии, или тот же Один, это персонажи совершенно разного уровня сил. Так что и к оружию, с которым ты на них пойдешь, можно было предъявлять разные требования. Но катана, переданная мне Сигурой, была действительно хороша. Тут не дать, не взять. Настоящее произведение искусства. И сразу можно было заметить несколько характерных особенностей. Этот клинок ковала не ты, даже не спрашивал, а сразу утверждал я. Остаточная сила кузнеца, а также отголосок души мастера, вложенные в это творение, говорили сами за себя. Это точно не была Сигуры, кто-то значительно старше ее, проливший значительно больше крови и уже погибший, раз остаточный след силы пробудил воспоминания и сформировал что-то вроде небольшой частички призрака. Хотя нельзя сбрасывать со счетов, что кузнец, выковавший этот меч, мог специально пробудить отголоски памяти в своей духовной силе. Ну или подобно мастерам Сирии просто закалил клинок, вонзив его в тело жертвенного раба. Оставалось только надеяться, что сделал он это не по методу сирийцев, что любили закалять мечи, буквально пронзая ягодицы рабов. Через жопная закалка. Даже звучит отвратительно. Мой отец, отозвалась мастерица холодного оружия, что развлекалась разрезанием куска курицы при помощи деревянной лопатки. Похоже, кому-то вместо цельного стейка достанется просто жареный фарш. Сама же девушка, чуть подумав, добавила: родной отец, интересный был человек, не знаю, что тут еще можно было сказать. Чтобы не быть голословным в оценке оружия, пускаю по клинку энергию Дао, для начала самым примитивным и грубым способом. Катана была выкована настоящим мастером, поэтому с честью выдержала солидный объем силы при грубой напитке. Занятный фокус, который позволяет превратить простой поиск внутренних трещин и скрытых недостатков в настоящее шоу. Объясняю девушке, что с интересом оглянулась на мои манипуляции. Можно легко почувствовать дрожание клинка в случае, если сила начинает давить на скрытые дефекты. И если продолжить напитку, то клинок просто растрескается в руке и осыпается осколками. Тут же клинок не начал дрожать, даже когда я специально надавил. Чувствуется не только рука мастера, но и долгая и кропотливая работа. В этот раз Сигура ничего говорить не стала, а просто кивнула. Ни внешне, ни на уровне духовной энергии она никак не выказала своей радости от похвалы работе отца. Но благодаря эмпатии я все же смог уловить настроение собеседницы. Ей было очень приятно. Думаю, она бы не радовалась так, даже если бы я похвалил ее собственную работу. Интересная ситуация складывается, но лезть в это дело я, пожалуй, не буду. Тут своих проблем выше крыши. Нужно как минимум с одного великого бога, персонификации времени, должок стрясти и прибить поганца в процессе. Сверх того еще и взваливать на себя чужие проблемы и переживания точно не стоит. С этими мыслями я решил проверить меч не методом научного тыка, а через систему, так сказать, на предмет тех плюшек и особенностей, которые можно отхватить просто по факту владения подобным клинком. Путь в загробный мир. Многообещающее название для клинка, ничего не скажешь. Меч выкован умирающим мастером-оружейником из древнего рода кузнецов провинции Бидзин. В разные времена Бидзен славились своими ремесленниками, в том числе и кузнецами-оружейными, ковавшими одни из лучших мечей в Японии. Этот меч является последним творением своего мастера, и в него было вложено все чувства, все недовольство и прощание кузнеца с жизнью и миром. Это отразилось на свойствах клинка. Любая материя буквально стареет и дряхлеет в том месте, где вы пытаетесь рассечь ее. Дальше шло приличный такой список усилений за историю рода, за использование традиционных методов ковки, за насыщение заготовки духовной энергией и многое, многое другое. В общем, очень солидная вещичка. Там одно только искажение времени в месте удара, за счет чего любые защитные характеристики будут падать, чего стоит. А ведь сверх того очень много самых разных бонусов. Такую работу просто грех не похвалить. Настоящее произведение искусства. Даже умея ковать на таком уровне, повторить этот шедевр будет очень и очень непросто, заявляю с чистой совестью. Если дополнительные эффекты повторить в хорошей кузнице я, скорее всего, смогу, то вот основной эффект с искажением времени заставит попотеть. Повторять его в формате прощания с жизнью я в принципе не очень-то горю желанием, а добиться этого другими способами будет весьма проблематично, если не обращаться к богам. Да и боги тут, как уже выяснилось, так себе помощники. Тот же Хронос обманул, хотя плату взял даже больше, чем обычно положено за подобный ритуал. «Хочешь взять его себе?» – поинтересовалась Сигуры, вновь начав шинковать жарящееся мясо. «В принципе, если добавить туда соус, то получится очень даже неплохо, но так, куриный фаршик вперемешку с панировочными сухарями выйдет суховат. Довольно грубая проверка, качаю головой, протягивая девушке меч и все же отбираю у нее лопатку. Зная акашитов, они отдадут кулинарные эксперименты Сигуры своему ученику, а мне было чисто по-человечески жаль Киничи. Тут одной-то порцией как бы не подавился, а уж две точно поперек горла встанут. Благо сама девушка сопротивляться не стала, и спокойно поменяла эпичный, не побоюсь этого слова, артефакт на обычную лопатку для еды. Почему грубая? Сигура склонила голову на бок. Отрицать, что это была именно проверка, она не стала. Для мастера в принципе странно пользоваться чужим изделием. Насколько бы хорошим ни был этот клинок, но ведь ты и сама его не используешь, не так ли? Я усмехнулся. Могу сделать для себя хорошие, не нужно лучшие. Она несколько раз кивнул головой. Давай ты все же вернешь сюда внучку старейшины, и мы пойдем в кузницу, предлагаю ей еще раз. Но тут же решаю сделать небольшое уточнение. Только возьмем с собой дочку Кинсия. Зачем? Во-первых, я не хочу оставаться с тобой наедине, чтобы не давать Саика повода для ревности. А во-вторых, мне просто странно видеть, как поклонник проклятого зверя не может пользоваться огнем своего божества. Проклятого, это было все, что интересовало Сигуры. Далеко не во всех религиях постоянная реинкарнация считается чем-то хорошим. Ульва, валькирия, призванная убийцей Одина, чувствовала что-то очень знакомое, но совершенно невозможное в этой далекой восточной стране. Она чувствовала, как кто-то произносил имена богов. Суеверие, что не стоит поминать имена небожителей и демонов попусту и в повседневной жизни возникло не просто так. Все они очень чувствительны к подобным вещам. Не обязательно даже, чтобы кто-то называл ее собственное имя, хотя в этом случае она особенно остро ощутила бы говорившего. Но кто-то в городе поминал скандинавских богов, и это Ульва тоже могла ощутить. Неужели в этом мире сохранились капища или отдельные служители? Валькирия с волчьим именем не особо верила в подобный исход, но считала важным для себя проверить это. Благо, что убийца не видел в ней особой опасности и ограничился только несколькими базовыми ограничениями, вроде не вредить его людям и слушаться некоторых из них, прежде всего его мать и его жену. В этом и крылась лазейка, которой Ульва собиралась воспользоваться. Она просто дождалась, когда мать убийцы придет домой, а его самого не будет. «Мне нужно покинуть дом», — обратилась она к матери убийцы, стоило той только зайти за порог, постаравшись при этом звучать как можно более спокойно и, быть может, даже дружелюбно. К этой женщине у Ульфы не было особых претензий. Она была еще достаточно крепкой, чтобы рожать, а уж тот факт, что она передает знания другим и прежде всего детям, вообще сделал бы ее крайне уважаемой в среде скандинавов. Опять же, забота убийцы о собственной матери тоже была чем-то нормальным. Сыновья всегда были единственной опорой вдовы. Исходя из этих вводных, а также того, что убийца пообещал сделать ей кровавого орла, если она хоть чем-нибудь навредит его людям, и побудили валькирию быть вежливой и осторожной в общении с матерью убийцы. Угроза вырезать ребра и вынуть легкие из еще живого и дышащего тела вообще как-то заставляет задуматься об осторожности, даже отбитых на всю голову волкокровных. Один, кстати, примерно такими же методами удерживает свою гвардию в подчинении. А, Хана сначала не поняла, чего от нее хотят. «Тебе нужно куда-то в конкретное место?» Это был хороший вопрос, так как Валькирия вообще не представляла, где именно находились люди, называвшие имена северных богов. С другой стороны, не совсем понятно, отпустит ли ее просто так. Все же она трофей убийцы и полноценным членом его общины не стала, и не факт, что станет. С другой стороны, можно попробовать сыграть на том, что она хочет как раз-таки стать частью из дома, а значит, нуждается в знакомстве с этим миром и землей. Я не знаю этого мира, но уже сталкивалась с могучими воинами, максимально честно ответила Ульва. Любую ложь всегда лучше начинать с хотя бы маленькой, но правды. Так значительно легче поверить в любую выдумку, что последует после. Хочу пройтись вокруг и осмотреться. Есть ли другая опасность? Ао, мать убийцы не была легкомысленной и не махнула просьбу Валькирии рукой. Наверное, это даже хорошо, но стоит ли тебе ходить одной? Все же ты сама говоришь, что ничего не знаешь. Я не беспомощна, Ульва продолжала юлить, в попытке уйти одной, без сопровождения. Особенно с учетом того, что вряд ли Хана сама пойдет с ней и скорее отправит с Валькирией сына. Меня призвали прежде всего для сбора информации и поиска, так что я вполне смогу обойтись и своими силами. Если бы Такаши ее в этот момент слышал, то точно бы не сдержался от фырканья. Валькирия не соврала, план по ее призыву был именно в этом, но справилась она из рук вон плохо и толком в итоге ничего и не узнала, лишь наломала дров. Вот только мать свою в подобные тонкости парень не посвящал, высказался только в духе, что пользы с призванной небожительницы около нуля, и пообещал найти способ отправить ее обратно при первой же возможности. «Ты уверена, что никаких проблем не будет?» Хана с сомнением посмотрела на дочь Одина. Выглядела Валькирия как очень красивая иностранка, благо хоть одета была более или менее нормально по современной моде. Штаны, типа кожаных и короткая туника. Был еще широкий кожаный ремень поверх туники, но его можно было снять и в целом очень даже современный вид. «Могу поклясться в этом», — Ульва уверенно кивнула. «Во-первых, могу поклясться, это еще не клятва. Во-вторых, даже если клясться действительно придется, то можно подумать, для викингов и волкокровных это будет первый раз, когда нарушается клятва. Валькирия же была дочерью бога викинга, еще и с волчьим именем. Она будет держать свое слово только тогда, когда это принесет ей выгоду или поспособствует выживанию, а какой-то там честью и прочей херней пускай маются те, кому заняться нечем, вроде изнеженных южан. Ладно, только пожалуйста, постарайся не уходить далеко от дома и вернись до ужина». Хана решила все же не спорить и отпустить Валькирию погулять. Конечно, Ульва тут же отправилась на выход, пока мать убийцы не передумала. Молодежь из группировки «Рагнарёк» и не подозревали, в какую историю они вляпались, взяв себе имена скандинавских богов. Глава 44. Большой современный город несколько напрягал Валькирию, а потому она даже обрадовалась, когда чутье повело ее в тесные улочки между зданий. Здесь, вдалеке от кучи зевак, она чувствовала себя намного увереннее. Не в последнюю очередь потому, что здесь уже можно было спокойно набить морду любому, кто к ней полезет. Публично же защищать свою честь убийца ей запретил. Типа местный закон обещает подобную защиту со стороны правителя. Дурость страшная, но возражать было бессмысленно. Хорошо еще, что не публично ей запретили только убийство, а вот просто врезать она могла с чистой совестью. Чем она, по сути своей, и собиралась заниматься. Чем дальше, тем больше она думала, что нормального диалога с поклонниками скандинавских богов не получится. Не похожи эти подворотни на нормальные места поклонения. Да и в целом, что за поклонники могут быть в этом времени и этой стране? Само по себе местечко скорее напоминало хорошее место для сборища крыс или засады разбойников. Валькирия шла, прислушиваясь к каждому шороху, каждому звуку, доносящемуся из-за углов. Ее рука непроизвольно тянулась к рукояти ножа, спрятанного под легкой курткой. Меч можно было взять только с разрешения убийцы, но про нож он даже говорить ничего стал. Так что это было единственное оружие, которое она могла носить с собой. Мысли о поклонниках скандинавских богов все еще крутились в ее голове. Она представляла, как они выглядят. Наверное, такие же странные, как и все в этом времени. Может, они носят кожаные куртки с символами Мьёльнира, или татуировки с рунами, или еще что-то столь же нелепое. Валькирия скептически хмыкнула. Если они действительно думают, что поклоняются ее богам, то они явно ничего не понимают. Боги не нуждаются в таких жалких подражаниях. Одна опрокинутая во имя богов чаша будет большим уважением, чем вся эта гнилая символика, сделанная больше для хвастовства, чем с пониманием смысла. Внезапно ее шаги замедлились. Впереди, в узком проходе между двумя домами, она заметила слабый свет. Это был не электрический фонарь, а что-то другое, тусклое, мерцающее, как будто кто-то освещал пространство открытым огнем, костром или жаровней. Зачем был нужен этот анахронизм? В условиях более качественного и дешевого освещения, было решительно непонятно. И это лишний раз намекало на глупость всех этих поклонников. Но то, что Ульва увидела, когда подошла поближе, было совсем уж странным. Кучка подростков стояла вокруг импровизированного бойцовского круга, где один особенно рослый и массивный парень откровенно месил, по-другому и не скажешь, куда более мелкого и субтильного паренька. Валькирия остановилась, скрестив руки на груди, и наблюдала за происходящим. Ее брови поползли вверх от удивления. Это было не то, чего она ожидала. Никаких ритуалов, никаких символов, никакого поклонения богам. Просто драка. Грубая, примитивная, но, судя по всему, по каким-то своим правилам. По крайней мере, рослый парень демонстративно следовал каким-то правилам и всегда придерживался одной и той же боевой стойки. «Ну давай, малыш, покажи, на что ты способен», — кричал рослый парень, явно издеваясь. «Или ты уже сдаешься?» «Сдаюсь, Торсан», — признал его оппонент, и в этот момент Ульва даже подумала, что ей послышалось. «Что?» — спросила она громко, чем привлекла к себе всеобщее внимание. До сих пор никто ее не замечал, и все собравшиеся очень удивились неожиданной гости. Видя их замешательство, Ульва решила задать уточняющий вопрос. «Как он тебя назвал?» «Прежде чем задавать вопросы, было бы неплохо представиться, ты так не думаешь», — усмехнулся здоровяк. «Я Валькирия», — называть свое имя ему Ульва не собиралась. «А-а, подручная Фри», — ее собеседник покивал, вызвав уже даже не тихое бешенство, а откровенное рычание. «Я, как и она, являюсь членом банды Рагнарёк, меня прозвали Тором. Банда, грёбаная банда». Как никогда прежде Ульва пожалела, что убийца своей властью запретил ей убивать, потому что за подобное оскорбление своего царственного брата, первенца Одина, бога Тора, она хотела именно убить, как и за упоминание Фри, главы всех валькирий. «Ты пожалеешь, что опорочил это имя?» Ульва не стала хвататься за нож, ибо этих противников она им точно убьет, но избить их до полусмерти она точно сможет. Движимая этим желанием, валькирия не стала откладывать и сразу же бросилась в драку. И надо отдать должное детям, играющим в бандитов, они ожидали, что драка может начаться и были готовы к такому развитию событий. Вот только это мало что значило против дочери бога. Да, Ульма проиграла тому странному старику, что имел какое-то отношение к убийце и к тем, кто наблюдал за ним, но там объективно, это был не человек, в полном смысле этого слова, и если бы этот старик жил во времена викингов, то имел бы все шансы вписать свое имя наравне с такими героями, как Сигурд и Беовульф. Кучка же школьников, посмевших играть в уличных хулиганов, даже близко не подобралась к этому уровню. Большая их часть вообще не могли противопоставить Ульве хоть что-нибудь. Здоровяк же, посмевший взять себе имя Тора, оказался чуть покрепче остальных, но и он свалился после третьего удара. Она могла бы справиться и быстрее, но ей было просто приятно лишний раз ударить. Ульма выдохнула, разглядывая поверженных школьников. Один из них, тот самый Тор, попытался приподняться на локтях, но вскоре осел обратно, громко ругаясь сквозь разбитые губы. Никакого удовлетворения от подобного поединка валькирия не получила, а ругань от поверженного врага еще больше раздражала. Она провела ладонью по лицу, стирая с кожи капли пота и крови, их было совсем немного, и это была не ее кровь. Бой не только не доставил ей удовольствия, но только лишний раз подтвердил, насколько ничтожны те, кто мнит себя воинами, но никогда не чувствовал в настоящем бою. И все это раздражение требовало выхода. «Ты хоть понимаешь, какое имя взял?» — бросила она, глядя на поверженного здоровяка сверху вниз. «Понимаешь, как сильно опорочил Тора, и это вся причина, по которой ты это устроила». Здоровяк не совсем понял, какого черта происходит. «Чертово имя!» Услышав последний вопрос, Ульва аж рассвирепела. Только запрет убийцы, который подкрепил свои слова каким-то ритуалом, не дали ей просто прирезать наглеца на месте. Она уже собиралась хорошенько ударить этого ублюдка, как в ситуацию вмешался посторонний. «Ну-ну, мой маленький друг, не стоит говорить такие грязные слова», — заметил мужской голос. Обернувшись на источник звука, Ульва увидела уже не мальчика, а мужа и воина. Взрослый, с хорошо развитым телом, которое он не стеснялся демонстрировать. При этом неизвестный создавал полное впечатление о себе, как и берсерке. Голый торс и распахнутый плащ с накинутым капюшоном. Но самое главное, что он шел босиком, имея только обмотку бинтами на руках и ногах. И, конечно же, аура силы, которую этот человек и не думал скрывать. Ульма замерла, ее ладонь так и осталась сжата в кулак, готовая обрушиться на чересчур самоуверенного мальчишку. Но появление нового игрока мгновенно изменило расстановку сил. Она окинула незнакомца взглядом, оценивая, даже не силу, а уверенность в том, кем он был. В отличие от этих самозванцев, называвших себя именами богов, этот мужчина не притворялся. Он шагал легко, будто воздух сам уступал ему дорогу. Чистая кожа, без шрамов, на плечах и груди рассказывали больше, чем любые слова. Силенный никогда не проигрывал. В прямом противостоянии такой враг невероятно опасен, но можно попробовать поймать его на самомнении и ошибке. В конце концов, насколько я знаю, у тебя тоже есть мечта и священный символ, Сумо, с усмешкой продолжал мужчина, как будто игнорируя Льву. Так и у других есть важные для них вещи. Кто ты такой? Валькирия не собиралась ждать, пока эта парочка наобщается. Меня зовут Агата из Синсы, я являюсь мастером одной очень интересной организации. И меня очень заинтересовал твой мастер. Китаянка сначала не очень-то обрадовалась, когда узнала, что ей придется идти вместе с нами в кузницу. Но ее настрой сильно изменился, когда я сказал, что собираюсь показывать, как пользоваться пламенем Феникса. Это предложение сразу же заинтересовало ушлую иммигрантку. Помимо Маренки этим предложением заинтересовался и ее отец, но надо отдать Кинсию должное. Он не оторвался от ученика и не напросился вместе с нами. С другой стороны, если вспомнить, зачем я вообще решил позвать с собой кого-нибудь третьего, возможно, было бы лучше, если бы с нами пошли и Кинси, и ученик Акашитов. Но собирать целую кучу постороннего народа в чужой кузнице было очень странно. Да и одной ренки должно было хватить. А ты точно можешь пользоваться пламенем Феникса? По пути в кузницу ренка решила поболтать. Веди себя тише. Я кивнул в сторону Сигуры, которая хоть и ничего и не показала на лице, была все же не очень довольна шебутным поведением дочки Кинсия. Сигура шла чуть позади нас, ее взгляд был устремлен вперед, но я чувствовал, как ее внимание периодически переключается на Ренку. Она не говорила ничего, но ее молчание было красноречивым. Видимо, присутствие Ренки ее раздражало, хотя она старалась этого не показывать. Ренка, в свою очередь, будто не замечала напряженной атмосферы. Она продолжала болтать, задавая вопросы, на которые я отвечал коротко и сдержанно. «Ну, так что насчет пламени Феникса?» Не унималась она. «Правда, что с его помощью можно достичь бессмертия, зависит от того, что ты считаешь бессмертием». Хотелось закатить глаза, но раз уж я взял ее с собой, то придется терпеть. «Бессмертие – это когда ты не умираешь». Ренка посмотрела на меня с наивной уверенностью в собственном превосходстве, как будто это было самое очевидное объяснение в мире. «Ну, знаешь, живешь вечно, не стареешь, не болеешь. Так много кто умеет, и большинство из них все же можно убить, хоть это и непросто. От такого простого определения бессмертия меня разве что не перекосило. Но помня о Сае, лучше не спорить. И да, пламя Феникса способно дать подобные способности». Если китаянка и хотела спросить что-то об еще, то не успела. Мы дошли до помещений, в которой Сигура расположила свою кузницу. Мастерица холодного оружия жестом остановила нас за несколько шагов до двери, чтобы выйти вперед и открыть перед нами дверь. В прошлый раз этого не было, так что можно предположить игру на публику. Любит мастера Акашитов производить впечатление на других. «Входите», — Сигура произнесла с едва заметной улыбкой, пропуская нас внутрь. Ренка неуверенно посмотрела Сигуры, но все же кивнула. «Спасибо за приглашение. Кузница не изменилась с прошлого моего посещения, что ожидаемо. Все было расставлено с японской точностью. Инструменты висели на своих местах, около печи стоял ящик с углем, а на столе лежали заготовки для будущих клинков. Воздух был наполнен запахом металла и угля, а в углу стояла большая ванна с водой для закалки. Пока Ренка осматривалась, Сигури подошла к горну и выжидательно посмотрела на меня. «Хороший подход, как по мне, любое дело лучше познавать лично и на практике, а не выслушивая лекцию. Так что я без разговоров зажег волшебный огонь в горне щелчком пальцев, не отказав себе в небольшом пижонстве». Сигура слегка приподняла бровь, но ничего не сказала. Видимо, мое пижонство ее не впечатлило, Или она просто решила не комментировать. Ренка, напротив, широко раскрыла глаза и ахнула, явно пораженная показанным фокусом. «Это так круто!» – воскликнула она, подходя ближе к Горну. «Ты можешь научить меня так делать? Для Акашита не должно быть проблемы с тем, чтобы освоить возжигание огня, в том числе и мистического, отзываюсь на автомате, но быстро одергиваю себя. Это дурная привычка тянуть знания из системы и тут же их вываливать на других. А ведь я был уверен, что уже избавился от этого. Ты пробовала нагревать на этом огне металлы?» «Нет», — Сигура подняла руку, воздух вокруг которой начал дрожать от температуры, но без видимых языков огня. «Я пока так и не поняла, как зажигать огонь отдельно от себя. А просто зажечь огонь можешь? Я ожидал, что это будет непросто, но не думал, что настолько». Сигура же без слов чуть шевельнула рукой в мою сторону. От нее все еще шел жар, но огня все еще не было. Спрашивать что-то еще было просто бессмысленно. «Ладно», — вздохнул я, понимая, что придется объяснять все с самого начала. Понятно, что, с учетом китаянки, в принципе пришлось бы начинать с основ, но как минимум часть обучения можно было бы скинуть на Сигуры. Все же двум акашитам между собой было бы проще договориться и прийти к общим знаменателям. Я же рискую сбиться с духовных практик на смежные или вообще альтернативные школы мистерий. Начать нужно с того, чтобы просто зажечь огонь внутри себя или на коже. Отделять пламя будем учиться позже. А мы не спечемся от того, что зажжем огонь внутри себя. Ренка показала кавычки пальцами. «Не хочешь, не пробуй». Прежде чем я успел сказать хоть что-нибудь, в дело вмешалась Сигура. В этот момент она как никогда напоминала мне Саика, что вечно ревновала и кошкой шипела на любую девушку около меня. Уже не в первый раз я подозреваю, что проклят на подобное поведение девушек вокруг меня. Ну не может мне просто так не вести на подруг и знакомых, не говоря уже о Саика, которую я привел в свой дом как жену. Огонь, о котором мы говорим, это не физическое пламя. Он связан с вашей внутренней энергией, с духом. Навредить себе своим собственным духом очень сложно, и этому специально нужно учиться. Я чуть поморщился от тех знаний, что всплыли в моей голове, когда я говорил об этом. И зачем учиться вредить самому себе? Ренка все никак не успокаивалась и продолжала расспросы. Учат же некоторые кланы откусывать язык или ударом в грудь разрывать самому себе сердце. Мне не нравилось, куда направлялся этот разговор, а потому я выставил перед собой ладонь. И у меня не так много времени на эти уроки. Так что хватит болтать и приступим. Против этого никто не возражал, а потому мы приступили к тренировкам, если это можно так назвать. Про свои планы выковать оружие я не забыл, а потому почти сразу же приступил к делу, параллельно с этим объясняя двум девушкам, что нужно было делать. Обе девушки в это время сидели в сторонке и пробовали провернуть нужные манипуляции, периодически демонстрируя свои успехи и задавая уточняющие вопросы. И надо сказать, что, несмотря на нетипичный формат, мне подобная практика очень даже понравилась. Да, со стороны это выглядело как откровенное пренебрежение и несерьезный подход к обучению. И во многих культурах, где к учителям относятся с особым почтением, учителя, что позволил бы себе такой метод преподавания, гнали бы с саными тряпками. Но раз уж никто не против, то грех было бы не воспользоваться предоставленной мне кузницей. Да и в принципе я именно для этого и пришел, чтобы выковать себе и своей команде оружие. Обучение же акашитов основам управления духовным огнем шло скорее как некоторая благодарность. Так что мы провели таким образом несколько часов, пока не пришло время идти домой. «Ну что, на сегодня хватит», — сказал я, откладывая молот и вытирая пот со лба. Кузница была наполнена запахом раскаленного металла и угля, а воздух казался густым от жара волшебного огня. Пламя Феникса позволяло не только накалять металл до огромных температур, но и впитывалось в заготовку, наделяя ее мистическими свойствами. А вам я советую хорошенько отдохнуть сегодня и не напрягать духовное тело. Это типа все, — удивилась Ренка. Ну, не совсем, — усмехнулся я, видя ее разочарование. Вот как человек должен реагировать на уроки магии, не то что некоторые. Но на сегодня достаточно. Это не очень-то понравилось Сигуре, но видя ее недовольство, я только лишний раз уверился, что нам стоит сделать перерыв. Более того, в следующий раз обязательно нужно будет взять сюда Саика, и она будет меньше ревновать, и я буду меньше думать о мастерице холодного оружия. А то реально уже очень странная ситуация складывается. Гоняя в голове эту мысль, я даже пришел к выводу, что надо бы просто бросить все на некоторое время и сгонять вместе с Саико в наше любовное гнездышко в виртуальном мире. И ей приятно, и у меня будет время подумать. Вообще очень полезно иногда просто никуда не спешить и хоть немного подумать. Глава 45. Домой я шел весь в мыслях, как завтра встречусь с Саико перед школой и прямо в этот момент просто умыкну ее в иной мир. Была некоторая невероятная прелесть в том, чтобы вот так вот путешествовать не только через пространство, но и через время, уходя в любой момент и возвращаясь ровно тогда, когда и ушел. Этого очень сильно не хватало в мире постапокалипсиса. Тогда я постоянно куда-то спешил и что-то обдумывал, пытаясь обхватить все, что мне на голову скинула система. Сейчас же было время и подумать, и банально расслабиться в обществе любимой девушки. Но все мечтания и предвкушения насчет завтрашнего дня, который легко мог бы превратиться в пару месяцев, разбились о один телефонный звонок. Даже не беря телефон в руки, я уже предчувствовал очередную проблему, которая решила возникнуть на пустом месте. Когда вообще было иначе? Звонила, кстати, Хана, что несколько удивило. До сих пор старшее поколение не доставляло особых проблем, кроме как своего присутствия в повседневной жизни и дачи особо ценных советов по поводу и без. Слушаю, Такаши, ты скоро будешь дома? Начало Хана явно издалека. Было слышно, что ее что-то беспокоит, но она не спешила переходить сразу к делу. «Через полчаса где-то буду дома», — ответил я, слегка сбавив шаг. «Что-то случилось?» «Нет, ничего», — быстро и решительно отозвалась Хана, правда почти тут же выложила все карты на стол. «Просто Ур твоя гостья, Ульва», — подсказываю ей непривычное для японцев имя. «Что она натворила?» «Просто ушла погулять. Я сначала подумала, что ничего страшного в этом нет, но она отсутствует уже несколько часов, а ведь у нее ни телефона, ни документов нет. Вдруг она могла где-то потеряться? Она дочь всевидящего бога, которая еще и была призвана как магическая слуга. Я не знал, смеяться мне или плакать над подобным предположением. Ее можно в джунглях Амазонки выкинуть, она все равно путь назад найдет. Ты слишком жесток к ней, Такаши. Хана мой настрой не поддержала. Она же совсем одна в незнакомом городе, это не может быть мелочью. Ты можешь что-то сделать этой своей магией? Мне иногда интересно, веришь ли ты в магию на самом деле или все же нет. Мои слова были больше мыслями вслух, чем обращались к матери. Но я свяжусь с Ульвой, без проблем. Спасибо, Такаши. Голос Ханы потеплел. Я буду ждать вас дома и займусь пока ужином. Скинув на меня эту головную боль, Хана скинула и звонок. Как-то это даже странно все это, ну или я просто отвык уже от присутствия матери в своей жизни. Вздохнув, убираю телефон в карман. Как бы не хотелось сейчас просто махнуть рукой на Валькирию, проще было найти ее и притащить домой, чем потом выяснять отношения с матерью. С такими мыслями я закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Она была моим призванным существом, а потому связь между нами была достаточно прочной, чтобы найти ее или просто выдернуть к себе. И именно это я собирался сделать. Тратить время на то, чтобы идти по направлению и что-то выискивать, у меня не было никакого желания. К тому же в телепортах вся сложность была именно в тонкости манипуляций, а не сырой силе воздействия. Так что провернуть что-то подобное можно было без проблем. Главное перед этим попытаться посмотреть ее глазами на окружающую обстановку, а то будет нехорошо, если процесс телепортации заметит куча людей. Нащупать связь можно было очень легко, а вот подключиться к чувствам Валькири вот так сходу не получилось. Убийца. Ульва почувствовала прикосновение моего разума и попыталась противостоять ему. Это было довольно необычно, так как мне в голову не приходило объективных причин, по которым она могла бы что-то от меня скрывать. Понятно, что обычный человек мог бы обидеться банально на нарушение тайны своих мыслей или испугаться с непривычки, но связь призванного существа с призывателем – это чуть ли не самое первое, что чувствуют оба при призыве. Никаких проблем с этой связью просто не должно быть. По крайней мере, в мире адекватных магов и призванных существ. Что в голове у этой валькирии? Большой вопрос. Не сопротивляйся, даю ей прямой приказ, чуть усилив нажим. Такое чувство, что не с небожителем взаимодействую, а какой-нибудь адской тварью. Те частенько пытаются взбрыкнуть или нарушить договор просто из любви к искусству. Наконец, связь установилась, и я смог увидеть мир ее глазами. И стоило мне удивляться, что она в очередной раз ввязалась в драку с каким-то Акашитом. У меня просто слов нет. Какого черта от этой валькирии столько проблем? Он сам ко мне привязался, попыталась оправдаться Ульва, продолжая сражаться со своим противником. Этот противник явно не дотягивал до старейшины Рёдзенпаку, который был тем еще монстром, но все же оставался ориентированным на ближний бой мистиком, вполне успешно противостоя Валькирии. Хотя, с учетом магии, доступной небожительнице, и довольно расслабленной и несерьезной манере боя Акашита, большой вопрос, кто из них выиграет по итогу схватки. Просто взял и привязался, естественно, я ей не поверил, но это не помешало мне начать настраивать портал. Лезть к ней и разбираться с незнакомым мужиком не было никакого желания, а потому я собирался просто выдернуть Валькирию к себе. Я тут в отпуск собрался, а не устраивать разборки с очередным орденом любителей помахать кулаками. Хотя следующее заявление Ульвы заставило несколько напрячься. «Он искал тебя, убийца», Валькирия не скрывала мысли о том, что ее раздражает подобная ситуация. И именно это раздражение в итоге оказалось причиной ее сопротивления. Банальный эмоциональный блок. Но вернемся к неизвестному Акашиту. Понятно, что мое столкновение с китайцами не могло пройти бесследно. Даже сами огнепоклонники могли что-нибудь замыслить или просто слить информацию, как в обход Кинсе, так и с его молчаливого одобрения. Для китайцев, с их специфическим менталитетом, подобное было бы неприятно, но в пределах нормы. Это не говоря уже о тех посторонних людях, что так или иначе могли наблюдать наше противостояние в токийском отделении Ордена Феникса. Проблемно, в общем. Я тебя сейчас к себе выдерну через аналог Радужного моста, вряд ли Валькирия знает, что такое телепортация в чистом виде, а потому лучше дать ей аналогию. Можешь напоследок атаковать его чем-нибудь зловредным и желательно смертельным, или тебе понадобится слово бога. Слово Вали, Валькирия выбрала для своего колдовства скандинавского бога мести, опытного бойца и меткого стрелка. Слово бога, по сути своей, было чем-то вроде места силы, только временное и которое можно было быстро создать самостоятельно. Надо только правильно обратиться к упомянутому богу, оживляя его легенду, чтобы потом черпать из нее силу. Вещь удобная, хоть и крайне затратная по времени. Ты был рожден с одной лишь целью, начинаю создавать слово бога, параллельно с этим руками формируя вязь заклинания телепортации. Ты месть обманутому слепому, что запятнал свои руки кровью бога света. Жесток и несправедлив твой меч, но ярость отца твоего не знает пощады. Так как в мои планы не входило создание божественного чуда, что накроет весь город, я создал лишь малое слово бога, силу которого тут же начал передавать Ульве, сам при этом приготовившись выдернуть ее к себе. Агата из Синсы не планировал, что будет драка, но был к ней готов. Чтобы мастера боевых искусств встретились и не подрались, для этого они должны быть либо очень заняты своими делами, или иметь пару учеников, обучение которых будет важнее мордобоя. Поэтому, когда девчонка, что таскалась за интересующим тьму парнем, приготовилась к бою, Агата вот вообще не удивился и не обиделся. Он лишь слегка приподнял бровь, наблюдая, как девчонка принимает боевую стойку. Ее движения были резкими, лишенными изящества многих боевых искусств, но уверенными, опыта явно не занимать. Да и помнить о том, что она отделала мастера стиля разум, но не сила, тоже стоит. Девчонка явно не самый простой противник, и недооценивать ее точно не стоит. «Ну что ж», — произнес он спокойно, пижонски похрустывая шейными позвонками. «Если уж ты так хочешь потренироваться, я не против. Давай, покажи все, на что способна». Школьники, которых девчонка избивала до сих пор, пока не понимали, что происходит, но Агата было на них плюс-минус плевать. Его эксперимент по выявлению талантов шел полным ходом, и потеря кучки шлака вообще никак на нем не скажется. Даже несмотря на выдающиеся природные данные номера 7 в Рагнарёке, он был попросту неинтересен Агата. Не того формата были таланты парня, чтобы заинтересовать бывшего ученика Рёдзенпаку. Ульва, не дожидаясь дальнейших слов, бросилась в атаку. Ее движения были стремительными, даже слишком, в них чувствовалась буквально нечеловеческая сила. Агата, однако, оставался спокоен. Он видел подобное множество раз: ярость, мощные, но необдуманные атаки, попытки сокрушить противника любой ценой, как будто любые травмы не стоят внимания. Вампиры, оборотни, демоны, йокай, мир полнился чудесами, что и не снились обычным людям. И мастера боевых искусств сталкивались со многими из них. Хорошо хоть нападала она молча, а то был у Агата опыт борьбы с противником, который вообще не затыкался во время поединка. И ладно бы что-то интересное рассказывают, Так нет же, одна и та же заезженная пластинка про жалкого смертного, что раздражало и в первый раз, а уж на десятый бесило невероятно. Агата легко уклонился от ее первого удара, чувствуя, как воздух рассекается ее кулаком. Ее сила была впечатляющей, но в ее стиле не было тонкости, лишь грубая мощь. Слишком предсказуемо, чтобы реально представлять из себя какую-то опасность. И тем непонятнее становился факт, как она могла победить китайского мастера. Они там, в своем религиозном ордене, уже совсем потерялись, как ни посмотри, а девчонка не тянет на мастера. Да, большинство учеников бы ей продули, но мастера как минимум могли бы вытянуть в нестыдную ничью. Агата продолжил наблюдать за ее движениями, словно изучая ее стиль. Он не спешил контратаковать, предпочитая сначала понять, с кем имеет дело. Нелюдь же, а Агата уже не сомневался, что она именно нелюдь, все наращивала и наращивала темп атаки. В какой-то момент она выхватила нож с широким клинком, хотя и Синсей этим не впечатлился. Оружие во многом было даже более предсказуемо, чем рукопашные атаки, и требования к мастерству там значительно выше. Единственное, что напрягало, это странное свечение на клинке. Оно было занимательным. Нелюдь, судя по всему, еще и ведьма, ну или пользуется какой-нибудь своей нелюдской силой, вроде тех же йокаев. В этот момент Агатай попал в ловушку своего собственного высокомерия, видя, что его противница слишком груба и нетехнична, чтобы достать до него. Он расслабился и не придал значения ни свечению на клинке, ни странной символике, зажегшейся призрачным пламенем на лбу девушки. А меж тем руны старшего футарка могли подсказать мастеру восточной мудрости, что Ульва была лишь фамильяром, призванным слугой некоего мага, который установил со своим призывом ментальную связь. А уж активизировавшаяся руна Геба, похожая на английскую икс, и вовсе должна была намекнуть на необходимость побыстрее сматывать удочки. Геба был символом Одина и его сыновей, прежде всего Тора, но Вали тоже имел отношение к этой руне. Первым же значение Геба было «дар и жертва». Такаши передавал Ульве силу слова Бога, что нашло свое отношение в символах рунического письма. Агата, однако, не был знаком с тонкостями рунической магии. Его знания о мистических символах ограничивались общими представлениями, и он принял все эти символы просто за еще одну технику усиления или что-то вроде того. Ульва же прекрасно осознавала заблуждение оппонента и специально не использовала никакую дистанционную магию, создавая иллюзию, что ей ничего подобного недоступно. Но стоило Ульве почувствовать переданную ей силу Вали, как Валькирия перехватила нож обратным хватом, используя его рукоять как проводник для волшебства. Молниеносно вокруг ножа сформировался образ божественного лука, на тетиву которого легла мстительная стрела. Больше всего Ульве хотелось послать во врага один очень мощный выстрел, который бы просто порвал этого странного воина на куски, но заклинание такого уровня неизбежно привлечет внимание, да и есть шанс серьезно так повредить окружающее здание. За это ей точно влетит от убийцы. Поэтому, скрипя сердцем, Ульва распределила силу заклинания на множество более мелких и слабых атак, которые она выпустила перед собой. Призрачная стрела легла на тетиву столь же призрачного лука, а образ Ульвы начал размываться, как если бы на ее месте стоял еще с десяток двойников ее самой, что действовали вроде и в одном направлении с оригиналом, но каждый немного по-своему. Насколько бы сильный эффект неожиданности не был, Агата все же успел понять, чем дело пахнет, а потому постарался скрыться от опасности на крыше ближайшего здания, буквально вбежав вверх по стене довольно узкой подворотни, так что он мог опереться рукой на противоположную стену во время бега и проделать этот фокус без особых проблем и усилий. Справедливость в жестокости, натягивая тетиву, Ульва произнесла ритуальную фразу: «Ты заслужил все, что получишь, такова воля моего отца». Валькирия и ее отражение вместе отпустили свои снаряды, что прямо в воздухе также дополнились своими дополнительными копиями. И весь этот рой магических снарядов прямой наводкой полетел прямо в сторону Агата. Агата еще в процессе подъема на крышу мгновенно оценил ситуацию. Он понимал, что просто уклониться от такого количества стрел будет невозможно, мало того, что они покрывают приличную площадь, так они еще смещались за ним, обладая чем-то вроде самонаведения. Но даже так мастер боевых искусств знал, что подобные энергетические снаряды, какими бы мощными они ни были, все же связаны определенными ограничениями. Например, очень хрупкая структура, без которой они не передавали бы свою энергию при попадании в цель, а проходили бы сквозь нее. Пробивание тела насквозь, конечно, тоже неприятная вещь, но когда тело разрывает на куски, это намного хуже. Поэтому всякие любители делать снаряды из энергии все же делают их довольно хрупкими. Итак, забравшись на крышу, Агата использовал технику, которую перенял у старейшины Рёдзанпаку, еще в то время, когда сам был последователем кулака жизни. Это позволит ему избежать хотя бы самых опасных попаданий, так как заблокировать вообще все магические стрелы Агата не особо рассчитывал. Еще одной уловкой, которая должна была спасти ему жизнь, была волна духовной энергии, что немного стабилизировало летящие в него снаряды. Как уже говорилось, прошитое насквозь тело лучше, чем порванное в клочья. Но вернемся к Валькирии. Ульва же была телепортирована к Такаши сразу же, как совершила выстрел. Оставив Агата противостоять силе скандинавского бога мести, а фейкового Тора поднимать челюсть с пола от только что увиденной фигни. Представ перед призывателем, она не сразу избавилась от остаточной силы Вали, отчего модные рунические тату на ее лице все еще можно было легко разглядеть. Такаши сначала чертыхнулся, увидев все это светопреставление, так как не сомневался, что это так или иначе привлекло внимание, но как-то беспокоиться об этом уже поздно. «Помнится, я говорил, что тебе сначала нужно получить разрешение главной жены», — заметил парень, ткнув пальцем в руну Геба, которая светилась почти посередине лба Валькирии. «Свадьба не является первым и даже вторым значением этой руны», — недовольно буркнула Валькирия, сбивая его руку. Старший футарк был придуман психопатом для психопатов. Даже японцы с их любовью к подтекстам и вторым, и даже третьим значением не настолько отбитые, как рунические жрецы скандинавов. Покачав головой, он развернулся, направляясь домой.